Глава четвертая. Ход двенадцатый. Первая. «Я должен сделать ничью», — думал Исаак. Шогер придвинул кресло, облокотился на столик поудобней и сцепил пальцы. Ход был не его. «Послушай», — сказал он и снова прищурился, как перед началом игры. «Ты абсолютно не волнуешься?» Исаак не ответил. «Все же я не думаю, чтобы человек сохранял спокойствие в такой игре, где можно проиграть самого себя». Исаак молчал. «Ты заставляешь меня осторожничать. Представь себе, что я зевну, и ты ненароком влепишь мне мат. Понимаешь, чем это грозит? Он мешает мне думать, но я все вижу. Если пожертвовать пешку, мой конь выйдет в центр и будет стоять, как вкопанный. Его уж не выкуришь оттуда. Пока что я играю неплохо. Надо свести в ничью». Шогер понизил голос и заговорил тихо, почти шепотом. «Что было бы, если б я сидел на твоем месте, а ты в этом кресле? Признаться, я бы изрядно поволновался. О, Боже! К счастью, такого быть не может. Не правда ли?» «Да, такого не может быть. Но я должен думать не об этом. Надо все забыть. Почему я не могу забыть обо всем на свете? Потому что Шогер сидит в своем кресле и думает, что ему принадлежит мир. Весь мир его, и он, Шогер, волен делать с миром все, что взбредет ему в голову». Второе. «Я родил дочь Рахиль», — сказал Авраам Липман. Третье. Окно палаты распахнуто. Легкий ветерок шмыгнул сквозь марлевую занавеску, обежал всю комнату, торопливо ощупал койки и прохладными своими пальцами коснулся горячего лба Рахили. Хорошо, когда душным летним полднем проникает в палату легкий ветер, разгоняя застоявшийся запах эфира и освежая женщину, которая родила 5 дней назад. Мальчик был ненасытен. Он высосал одну грудь, тугую, полную, и ему было мало. Рахиль вынула вторую и сунула ему в рот набухший сосок, побуревший, сочный, как спелый плод. Ребенок стиснул грудь и зажмурил узкие серые глазки. Он жевал торопливо, больно, как бы прикусывая маленькими тупыми щипчиками. Но Рахиль не застонала, не вздрогнула. У него было морщинистое, как у старика, личико, узкий носик, а волосы и ресницы белые. Они казались седыми на розовой коже.